Дэвид, задумавшись, шел по Фрихолд-стрит. Он знал, что Ремиджа нельзя считать выразителем общего мнения, но он вполне отдавал себе отчет, какая предстоит борьба. В Слискейлском округе лейбористы довольно уверенно могли рассчитывать на успех своего кандидата. Степлтон, представлявший этот округ в парламенте последние 4 года, был пожилой человек, к тому же пораженный ужасным недугом, раком. На последних выборах, когда у власти оказалось правительство Болдуина, Слискейл немного оплошал. Степлтон получил только на 1200 голосов больше, чем кандидат консервативной партии Лоренс Роско. Конечно, и на этот раз будет выставлена кандидатура Роско. А он опасный противник. Молод, красив, богат. Дэвид несколько раз встречал этого долговязого, узкоплечего мужчину лет 34, с высоким лбом, ослепительно белыми зубами и странной манерой выпрямлять неожиданно резким движением несколько сутулую спину. Это был сын адвоката Линтона Роско, теперь уже сэра Линтона, одного из директоров Тайнкаслской компании центральных копий. Следуя фамильной традиции, Роско сын также был адвокатом. И адвокатом с прекрасной практикой в северо-восточном судебном округе. Благодаря видному положению отца и его личным способностям дела так и сыпались на него. У него был полученный в Кембридже значок за отличную игру в крикет, а во время войны он служил в воздушном флоте. Он и сейчас еще увлекался полетами, имел аттестат пилота, и часто в свободные дни летал из Гестона в поместье отца в Морпете. Дэвид видел какой-то сокровенный смысл в том, что сын человека, с которым они некогда так яростно сражались в суде, теперь выступит его противником на выборах. «Ну да ничего», — подумал Дэвид с мрачной усмешкой. «Чем они выше летают, тем ниже садятся». Он пришел домой. Марта, за столом водрузив на нос очки в стальной оправе, которые она, пренебрегая советом Дэвида обратиться к окулисту, недавно приобрела себе в новом магазине Вульворта, просматривала газету. Никогда Марта не интересовалась вечерней газетой, но сегодня Ханна Брейс забежала к ней и рассказала о заметке насчет выборов. И Марта первый раз в жизни пошла и купила газету. При входе Дэвида она встала с виноватым видом. От него не укрылось, что она поражена, почти ошеломлена. Но она не хотела, ни за что не хотела сдаваться. По ее властному угрюмому лицу видно было, что она борется с собой. Заслоняя газету, она сказала с упреком: «Ты сегодня рано пришел, а я ждала тебя не раньше 9». Но Дэвид хотел заставить ее высказаться. «А что ты думаешь об этом, мать?» Она медлила, наконец сказала сурово: «Мне это не по душе. Нет». И пошла за ужином. Это было все, что он от нее услышал. За ужином Дэвид обдумывал то, что предстояло сделать. Ему говорили, нужно поднять энергичную кампанию. Но не так-то легко сделать это, когда ты беден. Неджент относительно денег высказался с грубой откровенностью. Достаточно, мол, того, что Союз поддерживает его кандидатуру. Впрочем, Дэвида этот вопрос не очень пугал. Можно сократить расходы. Старый Питер Вилсон, его агент, человек благоразумный. Надо будет нанять один из легких грузовиков кооператива и произносить речи больше на открытом воздухе, только заключительное собрание устроить в зале муниципального совета. Решив так, Дэвид улыбнулся Марти, которая в эту минуту подала ему тарелку тушеных слив. Он не любил слив, и мать это знала. «Сливы члену парламента?» — пошутил он. «Рано еще об этом толковать», — ответила она загадочно. Список кандидатов был объявлен 24 августа. Их оказалось только два. Предстояло состязание между Дэвидом и Роско, борьба в открытую. 24 августа была очень скверная погода. Дождь лил, как из ведра. Как шутливо заметил Роско, это было дурным предзнаменованием для одного из кандидатов. Дэвид надеялся, что не для него. Его чуточку подавляла бьющая через край самоуверенность Роско. Было ясно, что консервативная партия действует в три раза энергичнее рабочей. Питер Вилсон, мелкий стряпчий в Слискейле, был такой ничтожной фигурой рядом с агентом Роско, Беннерманом, джентльменом в визитке, привезенном из Тайнкасла. И, помимо всего прочего, дождь, хлеставший весь день, очень мешал ораторствовать с грузовика. Таким образом, Дэвид, остро чувствуя невыгодность своего положения, вынужден был отложить первое выступление. Он пошел домой переменить промокшие башмаки. Но на следующий день небо было синее, сияло солнце, и Дэвид душой и телом ринулся в битву. Когда первая смена выходила из Нептуна, он был уже наготове. У ворот стоял с открытой головой на грузовике, а рядом с ним Гарри Огль, Уикс, контролер от рабочих, и Билл Сноу. В качестве добровольца-шофера впереди восседал Ча Лиминг. Дэвид произнес сильную, острую речь, умышленно сократив ее, насколько можно. Он понимал, что рабочие голодны, спешат обедать, и не хотел их задерживать. Роско, никогда не выходивший голодным из шахты, мог бы не понять, а он понимал, и речь его имела успех. Программа Дэвида была проста, скромна, но, тем не менее, на такую программу крепко можно было опереться. Она гласила «Справедливость к шахтерам», и шахтеры знали, что без национализации рудников им этой справедливости никогда не добиться. Дэвид намерен был бороться за национализацию, как за единственный выход. Он был вполне подготовлен к борьбе за то, что всю жизнь было для него символом веры. В конце первой недели Том Гедден приехал из Тайнкасла, чтобы сказать слово за Дэвида. Во всех своих речах Дэвид не касался личности второго кандидата, так как и Роско сражался честно, и они не пытались забрасывать друг друга грязью. Но Гедден оставался Гедденом, и, несмотря на то, что Дэвид перед собранием просил его быть корректным, Том не пожелал щадить противника. С хмурой усмешкой он начал. «Слушайте, ребята, что я скажу. На этих выборах выставлено два кандидата — Роско и Дэвид Фенвик. Теперь послушайте меня. Когда Роско в Интоне или Хэрроу в своем фланелевом костюмчике гонял мяч на крикетном поле, а его папаша и мамаша и сестрица стояли тут же под нарядным зонтиком и хлопали ему. Дэвид Фенвик работал под землей, в Нептуне, голый до пояса, весь в поту и грязи, катал проклятые вагонетки с углем, как все мы делали в свое время. Теперь ответьте мне, ребята, за кого же из двух вы будете голосовать? За того, кто гонял проклятые вагонетки? Или за того, кто гонял мяч?» Так он ораторствовал с полчаса. Сочная, ловко состряпанная и вовремя сказанная речь пришлась слушателям по душе. Позднее Том по секрету сказал Дэвиду: Такая речь — неважное кушанье, Дэвид. Меня самого от нее мутит. Но если она принесла тебе хоть какую-нибудь пользу, то я очень рад. Если бы Том Гедден был более одаренным человеком, он мог бы претендовать на место в парламенте, и он это понимал. Но так как Том ничем не блистал, ему оставалось, по крайней мере, быть бескорыстным. Впрочем, его бескорыстие не спасало его от минут глубокой горечи, тайных терзаний, более мучительных, чем терзание грешников в аду. Выборы были назначены на субботу, 21 сентября, а 20-го в пятницу вечером Дэвид выступил на последнем предвыборном собрании в Слискейлской ратуше. Зал был полон, люди стояли в три ряда в проходах, толпились у широко открытых дверей, так как вечер был жаркий. Все сторонники Дэвида собрались на эстраде. Тут был и Том Гедден, и Гарри Огль, и Уикс, и Кинч, юный Брейс, и старый Том Огль, Питер Вилсон и Кэр Майкл, специально приехавший из Уоллингтона, чтобы провести два свободных дня с Дэвидом. Когда Дэвид вышел вперед, наступила мертвая тишина. Он стоял у столика с засиженным мухами графином воды, который никто никогда не пил. В зале было так тихо, что можно было услышать слабый плеск волн, набегавших на снук. Перед ним бесконечные ряды людей, все лица обращены к нему. В падавшем с эстрады ярком свете они казались трагически бледными, их взгляды, казалось, смутно молили о чем-то. Среди этой массы Дэвид различал отдельные лица, и все они были знакомы ему. В первом ряду он увидел Энни, с напряженным вниманием смотревшую на него, рядом с нею Пега и Неда Синклера, и Тома Таунли, Ча Лиминга с Джеком Риди, мрачным и озлобленным, Вудса, Слеттери и десятки других рабочих Нептуна. Он знал всех их, углекопов, своих товарищей. Он чувствовал глубокое смирение, сердце его было полно любви к ним. Он заговорил с ними просто, от всей души, без штампованных слов, политической казуистики, трескучей риторики. «Я знаю большинство тех, кого я вижу здесь сегодня», — начал он, и голос его дрожал от волнения. «Многие из вас работали в Нептуне в одно время со мной, и сегодня я, если бы и мог, не хочу ударяться в красноречие. Я вижу в вас друзей и буду говорить с вами, как говорят с друзьями». Тут из задних рядов раздался ободряющий голос. «Говори, Дэви, товарищ, мы все тебя слушаем!» Его поддержали громкими криками. Потом все стихло. Дэвид продолжал. «Ведь если вдуматься, то станет ясно, что жизнь всех мужчин и женщин в этом зале тем или иным образом связана с шахтой. Все вы шахтеры или жены, сыновья, дочери шахтеров. Всем вам от шахты никуда не уйти. И вот именно о ней, о том, что имеет для вас очень важное значение, я хочу говорить с вами сегодня». Голос Дэвида, звучавший страстной серьезностью, одиноко раздавался в душном зале. Дэвид внезапно ощутил уверенность в своих силах, в том, что сумеет овладеть вниманием слушателей, убедить их. Он принялся излагать свои мысли. Он говорил о системе частной собственности, при которой пренебрегают охраной труда, о системе, которая зиждется на погоне за прибылями, при которой на первом месте интересы акционера, интересы же рабочего на самом последнем. Он перешел к вопросу о королевских патентах на разработку недр, этому недопустимому, несправедливому закону, по которому у каждой области в пользу частного лица отнимаются огромные суммы, и не за услуги, оказанные обществу, а исключительно в силу монопольных прав и привилегий, пожалованных сотни лет тому назад. Потом он стремительно принялся излагать слушателям ту новую систему, которой надо добиваться. Национализация. Слово, которое годами оставалось гласом вопиющего в пустыне. Он просил их вдуматься в значение этого слова. Национализация — это прежде всего объединение всех копий под одним управлением, усовершенствование методов работы и новый порядок распределения угля между потребителями. Во-вторых, национализация означает безопасность шахтеров. В Англии имеются сотни шахт с плохим и устарелым оборудованием, но так как это шахты частные, то шахтеру приходится прежде всего думать о том, чтобы его не выкинули на улицу, а не об опасностях, грозящих ему, и о недопустимых условиях работы. А заработная плата? При национализации она увеличится, потому что годы упадка промышленности будут уравновешиваться годами расцвета. Во всяком случае, заработная плата будет не ниже прожиточного минимума. И жилища у рабочих будут лучше, чем теперь. Государство ни за что не допустит, чтобы дома шахтеров были в таком плачевном состоянии, как сейчас. Ведь этого требует честь самого государства. Жалкое состояние рабочих жилищ — наследие прошлого, результат многолетней жадности, эгоизма, равнодушия эксплуататоров. Те, кто работает в копях, выполняют общественно полезное дело, опасное дело, и на них следует смотреть, как на слуг общества. Они требуют только справедливого, человеческого отношения, той справедливости, в которой им веками отказывали. Они хотят быть слугами государства, а не рабами капитала. Полчаса Дэвида слушали молча, как загипнотизированные, ловя на лету каждое его слово, каждый довод. Убежденность, с которой он говорил, покоряла всех. Он увлек слушателей историей их собственного класса, беззаконие за беззаконием, предательство за предательством. Он воодушевил их словами о солидарности рабочих, товарищеской верности и отваге перед лицом опасности. «Помогите же мне!» — воскликнул он в заключении, протянув руку со страстным призывом. — Помогите бороться за вас, добиться для вас справедливости. Он умолк и стоял, как слепой, побежденный сильным внутренним волнением. С минуту было очень тихо. Но вот загремели одобрительные крики, настоящий ураган приветствий. Гарри Огль вскочил и тряс Дэвиду руку. Кинч Вилсон, Кэр Майкл, Гедден — все были тут подле него. «Вы их захватили!» — пытался Гедден перекричать шум. «Всех до единого!» Уикс хлопал Дэвида по спине. Множество орущих людей ринулись вперед, окружили его, тянулись пожать ему руку. Говорили все разом, так что Дэвид совсем растерялся. Внизу в зале стоял ужасающий шум, топот ног, хлопки, и все эти звуки летели в ночь, будя эхо. На следующий день за Дэвида было подано 12424 голоса. Это была победа. Триумф, о котором он и мечтать не смел. Такого большинства голосов не получал ни один кандидат в Слискейле за последние 14 лет. Дэвид стоял без шапки перед зданием муниципалитета, а ликующая толпа, тесно окружив его, кричала «Ура!», колыхалась вокруг, кричала все снова и снова. И у него кружилась голова, он чувствовал прилив нового воодушевления, новых сил. «Да!» Вот он преодолел все, сам не зная как, и теперь он у цели. Роско пожал ему руку. Толпа еще оглушительнее закричала «Ура!». Роско держал себя молодцом. Он улыбался, несмотря на жестокое разочарование. Но Ремедж не улыбался. Ремедж тоже был здесь, вместе с Бейтсом и Мерчисоном. Он не поздоровался с Дэвидом. Он стоял, насупив брови, угрюмый, грозный, и на лице его было смешанное выражение упрямого недоверия и непримиримой враждебности. Дэвид произнес короткую, но пылкую речь. Он не помнил, что и как говорил. Он благодарил их, благодарил от всего сердца. Он обещал работать для них, бороться за них. Он хотел служить им. Ему подали телеграмму поздравления от Неджента. Телеграмма Гарри Неджента так много значила для Дэвида. Он прочел ее торопливо и сунул в карман на груди. Все новые и новые люди подходили и поздравляли. Все новые рукопожатия, приветственные клики. Неожиданно толпа запела песню, которая начиналась словами «Он славный товарищ». Они пели эту песню для него. Какой-то репортер, ныряя в толпе, проталкивался к нему. «Небольшое интервью для Аргуса, мистер Фенвик. Ну, пожалуйста, сэр, хоть пару слов». Фотографы в проходе, яркая вспышка магния, опять крики. Наконец толпа медленно начинает расходиться. Еще слабо доносится «Ура!» из различных частей города. Питер Вилсон, доверенное лицо Дэвида, посмеиваясь и подшучивая над ним, провожает его вниз по лестнице. Все кончилось, он победил. Наконец Дэвид добрался до дому и, все еще не вполне опомнившись, вошел в кухню. Бледный, в полнейшем изнеможении, стоял он и смотрел на мать. Он сразу вдруг почувствовал, что устал и ужасно голоден. Сказал медленно, как во сне. «Я избран в парламент, мама. Ты знаешь, что я избран?» «Знаю», — сухо отвечала Марта. «И знаю, что ты с утра ничего не ел. Может быть, не побрезгуешь нашим шахтерским пирогом?» Неизбежная реакция наступила, когда Дэвид, попав в палату общин, почувствовал себя маленьким ничтожным человеком, не имеющим здесь ни единого друга. Он упрямо боролся с таким настроением. Как это ни забавно, в первый день в палате его ободряли главным образом чины лондонской полиции. Он пришел рано и сделал обычную для всех новичков ошибку, пытался войти тем ходом, который предназначен для публики. Его остановил полисмен, дружелюбно объяснив, где находится отдельный вход для членов палаты. Дэвид прошел через двор, по которому важно гуляли голуби, мимо статуи Оливера Кромвеля, мимо автомобильного парка с рядами машин, и затем вошел через специальный служебный ход. Тот другой приветливый полисмен указал ему дорогу в гардеробную, длинную комнату, всю ощетинившуюся вешалками, с которых кое-где свисали петли из розовых шнуров необычного вида. Когда Дэвид снял шляпу и пальто, еще один полисмен любезно занялся им, изложил ему географию палаты общин с легким уклоном в историю и даже открыл тайну розовых петель. Они остались с тех времен, когда носили мечи, сэр. Здесь джентльмены вешали мечи, раньше, чем войти в палату. «И как эти шнуры не износились до сих пор?» — удивился Дэвид. «Господь с вами, сэр, ведь за этим следят. Когда какой-нибудь из них износится, его сейчас же заменяют новым. Уж как об этом заботиться, сэр, если бы вы знали». В 3 часа приехали Неджент и Бэббингтон. Дэвид прошел вместе с ними по широкому коридору, где на полках стояло множество книг в синих обложках. То были официальные стенограммы заседаний палаты, билли, протоколы. У книг был такой вид, словно их никогда никто не читал. Дэвид смутно сознавал, что они вошли затем в длинный и высокий зал, увидел людей в креслах, спикера с жезлом. Быстро и невнятно прочитана молитва, затем выкликается среди других и его фамилия, и он торопливо идет к задним скамьям. Робость мешалась в нем с гордым сознанием высокой задачи, сознанием, что наконец-то начинается для него настоящее дело. Он снял комнаты на Блоун-стрит в Беттерси. Это была, собственно, маленькая квартирка наверху. Две комнаты, спальня и гостиная, кухонька с газовой плитой и ванная. Но квартирка эта не была отдельной, ход в нее был из общего коридора и по внутренней лестнице. Он платил 1 фунт в неделю, причем хозяйка, миссис Такер, обязалась убирать комнату и постель. Обо всем остальном Дэвид решил заботиться сам. Он собирался даже сам готовить себе завтрак, чем привел в несказанное удивление миссис Такер.